Фантазия. Мы одни. Из сада в стекла окон светит месяц. Тусклы наши свечи. Твой душистый, твой послушный локон, развиваясь, падает на плечи. Что ж молчи мы? Или самовластно царство тихой, светлой ночи мая? Иль поет ярко так и страстно соловей, над розой изнывая? Иль проснулись птички за кустами, там, где ветер колыхал их гнезды, и, дрожа ревнивыми лучами, ближе, ближе к нам нисходят звезды. Но суку извилистым и чудным, пестрых сказок, пышная жилица, вся в огне, в сиянье изумрудном, над водой качается жар птица. Расписные раковины блещут в переливах чудной позолоты, до луны жемчужной пеной мещут и алмазной пылью водометы. Листья полны светлых насекомых, все растет и рвется вон из меры, много снов проносится знакомых, и на сердце много сладкой веры. Переходят радужные краски, раздражая око светом ложным, миг еще, и нет волшебной сказки, и душа опять полна возможным. Мы одни, из сада стекла окон светит месяц, тусклы наши свечи. Твой душистый, твой послушный локон, развиваясь, падает на плечи. 1847 год.